Аликея застыла на месте, борясь с магией, мечтая изодрать меня до крови, но не могла преодолеть границу, которую я воздвиг перед ней. Несколько мгновений она отчаянно рвалась вперед, словно дикий зверь, заключенный в стеклянную клетку. Потом остановилась. Грудь Аликеи тяжело вздымалась, слезы потоками струились по щекам. Она опустила руки и с хрипом втянула в себя воздух. Когда она заговорила, я услышал, как она проталкивает слова через сжавшееся горло. «Ты думаешь, что можешь это сделать? Думаешь, ты можешь раздуться от магии народа, а потом использовать ее против нас? Ты не сможешь! Тебе придется делать то, что велит магия. Я знаю, и об этом я скажу тебе. Это неизбежно!» А ты качаешь головой и делаешь грустные глаза, и не веришь мне. Мне все равно. Магия тебя убедит. Она отправит к тебе посланца, от которого ты не сможешь отмахнуться, и тогда ты узнаешь. Ты увидишь. Она скрестила руки на груди и стояла, выпрямившись и расправив плечи, словно заявляя о своем достоинстве. Я не думала, что ты так глуп, Невар. Я надеялась, что если я вскормлю тебя, ты вступишь на путь мудрости. Она небрежно отмахнулась. Ты не стал. Но это не имеет значения. Ты сделаешь то, что тебе назначит магия. Ты уведешь отсюда свой народ. Мы все это знаем, и скоро ты узнаешь тоже. Она отвернулась от меня и пошла прочь. Ее походка была уверенной и свободной. Она шагала не как отвергнутая женщина, а как женщина, одержавшая победу, и больше не беспокоящаяся, признаю я это или нет. Пока я смотрел, как она уходит, утреннее солнце пробилось сквозь лиственный полог над моей головой. От неожиданного яркого света я на миг ослеп, я яростно заморгал, но она исчезла прямо на моих глазах. Я закрыл глаза и потер их кулаками. Когда я вновь их открыл, дневной свет уже просачивался сквозь щели в моих ставнях, падая мне на лицо. Спина и шея затекли, потому что я спал, сидя в неловкой позе на стуле. Я выпрямился, дернувшись, когда позвонки моей шеи громко хрустнули. Несмотря на все свои усилия, я заснул, и мне приснилось что-то. Первая же моя мысль наполнила меня ужасом. Я обещал сегодня навестить Эпини. Застонав, я помял загривок, а потом растер лицо ладонями. Опустив их, я был ошеломлен тем, что увидел. Они были липкими и красными от плодов, которые я ел вместе с Аликеей. У меня закружилась голова, я пытался понять, как это возможно, что мне приснился мир, оставивший вполне реальные следы. «Другая сторона», как назвала ее Аликея. А теперь я снова на этой стороне. Судя по ярким лучам, пробивавшимся сквозь ставни, я проспал куда как дольше обычного. Я встал и распахнул окно. День обещал быть ясным, и солнце поднялось уже довольно высоко. Я вновь растер лицо и раздраженно крякнул. Когда я отмыл липкие руки и лицо, я услышал за окном топот копыт и грохот подъезжающей повозки. Я подумал, что кто-то решил вернуть мне утеса, но взгляд в окно разубедил меня. Человек, лицо которого закрывал шарф, правил вороной клячей, запряженный в фургон. Мне не сразу удалось узнать Эбрукса. Через открытую заднюю стенку фургона я увидел три гроба. Мое сердце дрогнуло. Началось. Я вышел ему навстречу, и Эбрукс помахал мне рукой. «Чума спеков!» — крикнул он. «Распространяется по городу, как степной пожар! Вот, надень это, прежде чем подходить ближе!» Он бросил мне маленькую стеклянную бутылочку и сложенный кусок ткани. Жидкость в бутылке оказалась уксусом. «Намочи этим ткань и завяжи нос и рот!» «Это защитит от чумы?» — спросил я, выполняя его указания. Он пожал плечами. «В основном от запаха. Но если она защитит тебя от чумы, что ж, ты ничего не потеряешь». Пока я обвязывал лицо платком, раздался жуткий звук, похожий на далекий чудовищно долгий крик. Он закончился грохотом, сотрясшим землю у меня под ногами. Я невольно сделал пару шагов и застыл, ошеломленный происшедшим. «Что это было?» — спросил я у Эбрукса. Он недоуменно посмотрел на меня. «Я же сказал, просто уксус, но кое-кто считает, что он защищает от чумы, в общем, хуже не будет». «Нет, я не об этом. Странный шум вдалеке, крик и звук удара». Он удивился еще больше. «Я ничего не слышал. В городе болтают, что большие шишки из старого Тореса сказали, будто мы понапрасну тратим время, пытаясь повалить эти огромные деревья топорами и пилами. Один парень предложил выкопать дыру и заложить в нее заряд черного пороха с длинным фитилем. Впрочем, не знаю, что они там решили, и в любом случае не думаю, чтобы ты что-нибудь услышал отсюда». «Я бы услышал», — пробормотал я. Мир все еще слегка дрожал. Теперь я знал, что услышал. Древнее дерево пало. Уничтожен кусок прошлого. Я ощущал зияющую дыру во времени и дующий сквозь нее холодный ветер. Утеряно знание. Имена и деяния прошлого. Все ушло, словно в одно мгновение огромная библиотека обратилась в пепел. Утрачено. «Ты в порядке, Невар? У тебя начинается лихорадка?» «Нет, нет, я не болен, просто забудь об этом, забудь, Эбрукс, все будет забыто. Три тела, как внезапно?» «Ну, чума всегда приходит внезапно. До конца дня их станет больше. Сам полковник заболел, говорят, все офицеры, которые были на помосте, подхватили чуму, и немало солдат тоже. Прошлой ночью заполнили весь лазарет. Теперь людям велят оставаться дома и поднимать желтый флаг, если у них есть больные и они нуждаются в помощи. Город похож на поле нарциссов. Но ты в порядке?» «До сих пор. Я дважды болел и выжил, так что есть надежда, что больше не заболею. Пойдем, нет времени на болтовню. Нужно закопать этих, пока не прибудет следующая партия. Когда я уезжал, Кесси ждал гробов. К счастью, у них нашлись доски и как раз подходящего размера. Да, повезло. Я не сказал, что это сделано благодаря мне. То, что тогда казалось разумным решением, сейчас выглядело дурным предчувствием. Я ощущал себя стервятником, поджидающим смерть. И тут же раздалось хриплое карканье, словно эта моя мысль позвала их. Я повернулся и увидел трех черно-белых птиц, спускающихся с казавшегося пустым неба. Вскоре они уже расселись на посаженных мной деревьях, ветви прогибались под их тяжестью. Одна из птиц расправила широкие крылья и вновь закаркала, меня пробрал озноб. Эбрукс их даже не заметил. «Теперь пойдут в дело все эти пустые могилы, которые ты выкопал. Время показать полковнику, на что ты способен». «Он серьезно болен?» — спросил я. Я шел рядом с фургоном, медленно катящимся к разверстым могилам. «Полковник? Думаю, да, он еще не болел. В тот год, когда он появился в Геттисе, чума изрядно нас выкосила. Умер командующий. Именно тогда полковник Гарене занял его место. И в тот день, когда это случилось, он начал прятаться. Ты же это видел. Он не покидал своих комнат, если мог обойтись без этого. Я слышал, он устроил там настоящий маленький дворец, уютную такую норку. Зимой и летом он жжет огонь в камине. Это точно правда, поскольку над штабом постоянно виден дым. Кто-то ему сказал, что огонь уничтожает лихорадку, выжигает ее прямо из воздуха, прежде чем она доберется до тебя. Так или иначе, ему помогало, а может, сейчас просто пришло его время». Я слышал, он серьезно болен, как и проверяющий. Говорят, никто из них не вернется домой. Ну, точнее, вернутся только в ящиках. Они слишком хороши, чтобы хоронить их здесь, в глуши вместе с простыми солдатами. Они отправятся домой в свои роскошные каменные склепы. Ну, вот мы и приехали. Последняя остановка, ребята. Его вымученная веселость начала меня раздражать, но я промолчал. Я подозревал, что какие бы чувства ни прятались под этой маской, на них будет смотреть еще труднее. Действуя быстро и слаженно, мы опустили гробы в готовые могилы. На крышке каждого были написаны имена: Элджи Суд, Джейс Монти, Пер Мич. Могилы для них я выкопал еще осенью. На холмиках вырытой земли уже успела вырасти трава. «Я принесу лопаты», — сообщил я, когда тяжелые гробы заняли свои места. «Извини, приятель, сегодня я не останусь с тобой, чтобы помочь их закапывать. Мне приказано вернуться за следующей партией. Да, подожди». Он вытащил из кармана сложенный листок бумаги. «Вот имена. Лучше отметить, как мы их разместили, если ты хочешь потом сделать таблички для каждого». Он внимательно посмотрел на меня, протягивая мне записку. «О, да, конечно, так и сделаю». Я убрал листок, едва взглянув на имена. «Ну, до встречи». «Может, и так», — Эбрукс немного помолчал. «Ты никого из них не знаешь?» — с любопытством спросил он. «Нет, пожалуй, не доводилось, а теперь уже слишком поздно». «Хм, должен признаться, я думал, что ты можешь вздрогнуть, увидев эти имена. Но ты либо холоден, как лед, либо действительно с ними не знаком. Эти парни умерли не от чумы, Невар. Их нашли мертвыми в конюшне вокруг твоей повозки. Доктор так и не узнал, что их убило. Он хотел получше изучить тела, чтобы выяснить, в чем дело, но сейчас, когда стало столько больных, ему просто некогда. Он мне сказал, просто похорони их. С остальным разберемся потом. Значит, ты о них ничего не знаешь, да?» Мурашки пробежали по моей спине, Эбрукс устроил мне проверку с помощью этого списка. Я постарался говорить медленно, словно его слова меня потрясли. «Кто-то нашел мой фургон и моего коня? Пару дней назад меня ограбили, стукнули по голове. Когда я пришел в себя, утес и повозка исчезли. Я сумел добраться до дома и еще целый день отлеживался. Думаешь, это были они?» «Ну, я немного их знал. Никогда не подумал бы, что они воры. Впрочем, и джентльменами их не назовешь. Элджи был злобным, как бешеный пес. Да и Пер любил вид крови. Это все знали. Ни одна шлюха не брала у него деньги. И все же мне не нравится, когда наши ребята так умирают. Они были перекручены, как отравленные кошки. Паршивая смерть для солдата». Я ощутил жуткое покалывание во всем теле. В приступе гнева я убил этих людей. Это была месть за то, что они сделали со мной, но все же это меня беспокоило. Эбрукс прав. Гибель от невидимой магии — не самая подходящая смерть для солдата. Подняв онемевшую руку, весь словно одеревеневший, я помахал ему вслед, он кивнул мне в ответ и тронул коня. Я принес лопату и принялся закапывать могилы. Сначала комья глухо стучали по крышке гроба, но затем звук стал заметно тише. Когда я подравнивал холмик над первой могилой, то неожиданно осознал, насколько успел привыкнуть к своей работе. Я даже не произнес последней молитвы над телами. Как и Эбрукс. Он держался так, как будто мы закапывали мешки с зерном. Всю жизнь мне твердили о славной военной традиции почитания погибших. После сражений наших солдат торжественно хоронили с воинскими почестями. За военными кладбищами на Западе тщательно ухаживали, сажали цветы и деревья, воздвигали статуи, но только не здесь. Здесь мы опускали наших мертвых в землю, как картошку. Чума спеков сделала смерть привычной. Мы научились разумно подходить к ней. Скорбь придет потом, когда опасность исчезнет, и у нас появится время на размышления. Меня это печалило, но в глубине души я понимал, что так и должно быть. Так же было, когда я хоронил мать, сестру и брата. Я поглубже вогнал лопату в поросший травой холмик. И вновь земля глухо ударила по деревянной крышке гроба. Другой музыки в память о погибших не будет. День выдался теплым, и пот быстро пропитал рубашку у меня на спине. Я упрямо продолжал работать. В голове пульсировала боль. Краткий сон этой ночью не принес отдыха. Напротив, стоило мне подумать об этом сне, и я чувствовал себя еще более измотанным. Вряд ли Аликея стала бы мне чем-то грозить, если бы не могла этого выполнить. Мне удавалось отвлечься от этой тревоги, только если я начинал беспокоиться о Спинке, Эпине, Эмзил и детях. добралась ли чума до их дома. И если нет, если она еще может думать о таких вещах, то простит ли меня и Пини за то, что я не выполнил своего обещания навестить их сегодня. Я надеялся, что она учтет род моих занятий и поймет. Я продолжил закапывать могилу. Я пообещал себе передышку, когда закончу с третьей. Я схожу к ручью и принесу прохладной свежей воды. Я предвкушал это, разравнивая холмик над последней могилой, когда услышал зловещие звуки. Приближались тяжело нагруженные фургоны. На козлах первого сидел Кейси, лицо его было завязано платком. Фургон катился медленно, в нем стояло 6 гробов. Вторым, не меньшим фургоном управлял незнакомый мне солдат. Сзади на груди досок сидели еще 3. Он остановился у моего сарая. Солдаты спрыгнули на землю и принялись разгружать доски. Кейси направил коня прямо ко мне. Он еще не успел подъехать, когда появился фургон Эбрукса, нагруженный точно так же. «Помоги с разгрузкой», — хмуро попросил Кейси, останавливая повозку. «Что делают эти люди?» — спросил я, показав на парней, разгружающих доски. Кейси печально покачал головой. «В лазарете уже скопилась груда тел. Я могу привезти только 6 гробов за раз, но если доски для гробов или сами гробы будут здесь, я смогу грузить только тела, а в гробы упакуем их прямо здесь». Он говорил с осознанной небрежностью. Он перебрался внутрь фургона и подтолкнул ко мне верхний гроб. Я взялся за один край и удивился тому, как мало он весит. Кейси перехватил мой взгляд. «Она была маленькой девочкой», — пояснил он. «Мартил Тейн. У тебя есть список имен?» «Да». Мы спустили первый гроб и взялись за остальные. На крышках кто-то мелом нацарапал имена. Я сунул листок с именами в карман к первому списку. К тому времени, как мы разгрузили фургон Кейси, к нам подъехал Эбрукс. Мы расставили гробы по порядку в соответствии со списком. Я позаимствовал у Эбрукса огрызок карандаша, чтобы пронумеровать листки и соотнести их с могилами. 9 гробов дожидались похорон. Я облегченно вздохнул, когда Кейси и Эбрукс отправились в сарай за лопатами. Но даже для 3 это была тяжелая работа. Наконец они отошли в тень, посаженные мной изгороди, а я направился к ручью за водой. Мы напились, плеснули еще уксуса на платки и немного освежили головы. «И насколько все будет плохо?» — спросил я. Кейси приподнял маску и сплюнул в сторону. «Первые несколько дней всегда трудные, слабые умирают быстро. Затем все затихает ненадолго. И когда уже кажется, что все закончилось, начинается новая волна смертей. Думаю, те, кто заботится о больных, слишком устают и сдаются. Потом смертей становится меньше, затем 1 или 2 в день, пока все не заканчивается, и тогда приходит зима». Я хотел спросить у Кейси, сколько сезонов чумы он видел, но не сумел этого выговорить. Я посмотрел на свежие холмики могил, потом в сторону сарая, откуда с тех пор, как прибыли люди и доски, постоянно доносился стук молотков. Рядом уже стояли аккуратные ряды новеньких гробов. Пока я смотрел, 2 солдат выпрямились и поставили на место еще 1, только что сделанный. В их работе чувствовалось что-то столь неумолимое, что мое сердце сжалось. Это было похоже на странное своеобразное умиротворение. Такого Геттиса я еще не видел. Эта вереница гробов, это последовательное погребение мертвецов отделяли меня от ветеранов полка в куда большей степени, чем мое огромное тело. Каждое лето, с тех пор, как сюда прибыл полк, они сражались на этой войне без оружия. Они целый год жили, ожидая жарких дней лета и чумы, разящей их с той же неумолимостью, что и вражеские стрелки. Как и всякий закаленный в боях полк, они с недоверием смотрели на любого новичка, раздумывая, долго ли он продержится, и если дело дойдет до стычки, будет ли он сражаться или сдастся сразу. Я был зеленым новичком, но до сих пор этого не понимал. Мы воевали со спеками, и сегодня состоялась моя первая схватка с ними. Как я мог в этом сомневаться? Я жил на кладбище, но только теперь на самом деле увидел, что оно означает. «Давайте закончим с этим», — негромко предложил я и поднял лопату. Эбрукс с ворчанием последовал моему примеру. За нами потянулся Кеся. Я разглаживал холмик на последней могиле, когда услышал скрип очередного фургона. Я с тоской посмотрел вверх, небо уже розовело на западе, скоро стемнеет. Около часа назад плотники закончили работу и уехали в город, остались только мы трое. Я не узнал человека, приехавшего на фургоне, но Кеси фыркнул. «Нас ждут новые радости», — заметил он. «Грядет сержант Хостер». Эбрукс приглушенно выругался. Я промолчал, но мое сердце наполнилось дурными предчувствиями. Когда Кеси и Эбрукс взяли свои лопаты и двинулись к фургону, я последовал за ними. Хостер остановил лошадь у ряда пустых гробов и ждал, пока мы к нему подойдем. Его пропитанная уксусом маска сделалась коричневой от дорожной пыли. «Привез вам еще несколько трубчиков. Лекари не хотят, чтобы они валялись в лазарете. Неужели нельзя было подождать до утра? Скоро совсем стемнеет», — проворчал Кеси. «Вам и не нужно хоронить их сегодня. Просто сгрузите их, чтобы я мог вернуться в город. Там меня ждет двойное зелье Геттиса и одна из шлюх Сарлы за счет заведения». Он почесал затылок и сделал вид, что только сейчас меня заметил. «Ну и ну! Я-то думал, ты давно сбежал к спекам, Бурф. Верно, ты думаешь, что умнее всех, что замел все следы, и никто не докажет, что это твоих рук дело. Но я могу, бочонок на ножках, и тебе не отвертеться. Эта чума отдаст тебе отсрочку, чтобы накопать побольше могил. Но когда все закончится, мы найдем время с тобой разобраться. Обещаю, сам ляжешь в одну из этих могил. Правосудие свершится». «Я ничего не делал», — возразил я. Но еще произнося эти слова, понял, что лгу, и почти что почувствовал во рту вкус неправды. Я действительно убил тех троих, а теперь солгал об этом. Хостер язвительно рассмеялся. «Тверди и дальше. Посмотрим, как это тебе поможет. Бьюсь об заклад, ты мечтаешь похоронить меня, а? Жердяй! Закопать под навозом, как ту бедную шлюху. Признаюсь в одном. Я горю желанием узнать, как ты прикончил этих парней». «Не думаю, что он имеет к этому отношение», — неожиданно пришел ко мне на помощь Эбрукс. «Он даже не знал их имен. Он сказал, что на него напали и украли его повозку». «Не надо знать имя человека, чтобы его убить, тупица! А теперь заткнись и разгружай фургон». У него были нашивки. Мы выполнили приказ. Он привез три трупа, завернутые в простыни. Первой оказалась женщина. Мы уложили ее в гроб, и пока Кеси закрывал его крышкой, мы с Эбруксом пошли за следующим телом. Простыня сползла с его лица, и я был потрясен, узнав цирюльника, который побрил меня в день приезда в Геттис. Я не слишком хорошо его знал, но теперь, когда мне пришлось хоронить знакомого человека, почувствовал, как чума подбирается все ближе. Никто из тех, кого я любил, не был в безопасности. Я накрывал второй гроб крышкой, когда услышал восклицание Кеси. «Проклятие! Бьюил Хич! Вот уж не ждал, что он умрет от чумы», — сержант Хостер рассмеялся. «Я всегда считал, что его прикончит ревнивый муж или та шлюха из спеков, с которой он, по слухам, спит». Он приподнял маску и сплюнул. «Вытаскивайте его, я спешу домой». Он поехал прочь, как только мы вытащили тело из фургона. Я стоял, онемев и застыв на месте, пока Эбрукс и Кеси относили тело разведчика в гроб. Когда они уложили его, Кеси тихо сказал: «Должно быть, он умер быстро. Он все еще в форме». С неожиданной заботой он протянул руку и поправил воротник Хитча. «Насколько это можно назвать формой?» — горько усмехнулся Эбрукс. «Проклятие, как жаль! В этом человеке жил дух прежнего полка. Среди нас осталось немного таких, как он. Грустно видеть, что он так кончил. Я взял крышку гроба. Подойдя ближе, я спросил себя, хочу ли в последний раз посмотреть на Хитча. Впрочем, это решили за меня. Кейси накрыл его простыней, а я понял, что не могу заставить себя коснуться ткани. Я поставил на место деревянную крышку. «Посторожи его как следует этой ночью, Невар», — тихо попросил Эбрукс. «Не позволь спекам украсть его. Хитч мог гулять по самой грани. И да, мы все знаем, что он не раз ее переступал. Но он был нашим, был частью Каваллы, и он должен быть похоронен здесь, а не висеть на каком-нибудь дереве». «Я слышал, у него была женщина-спек», — задумчиво добавил Кейси. «Она или ее родичи могут прийти за ним. Посторожи его как следует, Невар». «Так вы не поможете мне похоронить их сегодня?» Мысль о том, чтобы оставить тела без похорон на всю ночь, меня смущала. «Завтра будет уже скоро», — заметил Кейси, посмотрев на небо. «Уже темнеет. Я не любитель закапывать могилы в темноте. Нам с Эбруксом еще предстоит долгая поездка в город. Если мы не уедем сейчас, то прибудем туда уже в кромешной темноте. Но завтра мы вернемся. Наверное, с новыми телами, да защитит нас добрый бог», — он покачал головой, увидев на моем лице потрясение. «Невар, что самое ужасное, ты привыкнешь. Когда люди начнут умирать, как мухи, мы ничего не сможем изменить. Ты постарался подготовиться, но еще до конца недели начнешь копать траншею и прикрывать их, чем придется. И никто не посчитает, что ты поступил плохо». Я не нашелся, что ответить. Они уселись в фургон, Кейси подстегнул лошадь, и они уехали. Я остался стоять рядом с тремя гробами в сгущающихся сумерках.